Я заглянул в себя и сердцем почернел. Голос у него был чарующим. И дверь моя черна, как этого хотел. Исчезнуть что ли мне, чтоб этот мир пустой? Хрипло продолжила Кэрри. Не резал душу мне своей чернотой. Откуда ты знаешь эту песню? Изрядно удивился колдун. Стоило им подойти ближе. Какая разница? Пожала она плечами. Больше ее никто не держал. Это осталось там, в другом мире. Тоже верно, возможно, он кивнул. Просто она очень старая. Стеры, мне так сказали. Появилась еще до того, как император начал свою возню. Очень показательно, как мне кажется. Люди неизменно возвращаются к прошлому, после упадка цивилизаций. Можешь себе представить практически полностью уничтоженное человечество, влачащее жалкое существование на остатках цивилизаций? Вот и я нет. А ведь это правда, когда-то они забросали друг друга бомбами, после чего остались жить на выжженной и облученной земле. История повторяется, только на этот раз, бомбы помощнее. Он подошел ближе, острые когти цокали по бетону. Сегодня у нас будет особая тренировка, его усталый голос раздался над правым ухом. Она должна ускорить твое обучение в разы. Твои энергоканалы узкие, как? Ну ты поняла. В общем, нам нужно их разработать, для этого мы впустим немного хаоса. Я даже поменял обличие. Если выживешь, узнаешь, зачем. Шансы настолько малы, спокойно поинтересовалась Кэрри. Нет, я подстрахую, просто все зависит от тебя. Он отошел, взял ее за руку. Пойдем, здесь мало свободного пространства. Макс, подожди нас. Перья были мягкими на ощупь. С интересом ощупывая их, она закономерно дождалась реакции по стороны владельца. Держи, после небольшой паузы, колдун дал ей что-то во вторую руку. Перо. И прошу меньше меня трогать, мне это не нравится. Значит, он пересиливает себя, ведя кого-то. Это похвально, происходящее напоминало ей какую-то постановку, самое главное в которой, не декорации и костюмы, а голоса актеров, в чьих устах обыденные фразы становятся крылатыми. Было странно ощущать себя на пустой сцене, в темноте, где не видно лиц зрителей. Ей это не нравилось, но играть надо до конца. Ты должна будешь полностью сосредоточиться на своем лбе, словно ничего другого и не существует. Скорее всего тебе явится образ некого места, вариантов всего два. Кристальный дворец и гниющий сад, с благоговением произнесла Кэрри. Я чувствовала его зловоние, слышала крики деревьев, они просили их убить. Так, хорошо, похоже, с видением мы определились. Постарайся сопротивляться ему, как только я начну ритуал. Ты почувствуешь хаос и при этом будешь в безопасности, поняла? Да, звучит просто. Перо беспокойно вертелось в руке. Когда начнем? Сейчас, резко бросил Эдвард. Кэрри был не очень интересен сам ритуал, ее занимали последствия. Она знала, что несмотря на склеенные глаза, увидит всю красоту сада. Гниющие цветы, источающие гной, черные корни деревьев, торчащие из земли, словно сломанные пальцы ожившего мертвеца, гладкие камни, так похожие на надгробие, что обманчиво указывали дорогу. Кэрри честно призналась самой себе, что видела это место раньше, еще когда жила в Парсонсе. После каждого такого сна, она просыпалась полной сил, пока ее мать чахла, пожираемая невиданной ранее болезнью. Хаос неделимый, он вездесущ, просто в каких-то мирах, его воплощают не божества, а более приземленные силы вроде Дэвида Хеллера или Тони Старка. Под видом порядка, они стремятся выплеснуть свой хаос в мир, пожрать его, подобно чуме, а иногда им и не нужно притворяться. Но я все равно его люблю, Кэрри отбросила перо. Может быть, Дэвид и не заслуживает ничьей любви, может, его стоит убить, а прах развеять по ветру, вот только я не позволю это сделать. Он нуждается в любви, а я нуждаюсь в нем и могу эту любовь дать, так что же в этом плохого? Сосредоточься. Всплеск энергии был просто колоссальный. Приготовься. Она сконцентрировалась на своем лбу. Сопротивляйся. Ее куда-то унесло, словно выбило из тела, отправив в непродолжительный полет, вглубь темноты и вечности, туда, где гаснет даже звездный свет. Глаза несколько раз открылись и закрылись. Кэрри глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Немного наклонившись, девушка провела рукой по мягкой зеленой траве, в которой ползали жуки с человеческими лицами. Странно. Один такой заполз на нее и яростно зажужжал. «Уйди, малявка», она сбила его пальцем. Странное место. Кажется, даже само место это понимало. Зашелестела ядовито-зеленая листва. Кэрри огляделась, обнаружив, что окружена странными деревьями с человеческими лицами, искаженными в агонии. Вокруг шумел зеленый океан. Куда ни кинь взгляд, везде увидишь странные цветы, кусты и деревья, сочащиеся гноем, но все еще живые. Они кричали. Такова была участь незваных гостей, вот только девушку сюда позвали, а значит ей рады. «Иди ко мне, дитя». И Кари пошла. Бунтарка по характеру, она все же подчинилась этому мягкому голосу, словно дедушка позвал на колени. «Жаль, что я никогда не знала других своих родственников». Юная колдунья шла, а кривые, черные ветви деревьев расступались перед ней, приглашая идти дальше. Ветер принес зловоние со стоячей реки и несколько мелких листочков, застрявших в волосах. Все здесь цвело и умирало, росло и загнивало. Место это, подобно жизни, было многогранным, не отдавая предпочтения ни смерти, ни тому, что Кари обозначало, как способ существования белковых тел. Наконец, стоило последнему дереву, со стонами отклониться с пути возможного чемпиона, как перед Кари появился огромный особняк, ранее скрытый от глаз надоедливой листвой. К нему вела тропинка из гладких белых плиток, немного скругленных, видимо, неизвестный дизайнер пытался придать им вид камней. Сам особняк имел вычурную облицовку, выполненную в темно-зеленых цветах. Не хватало только горгулей на маленьких башнях, благо их заменяли какие-то уродливые одноглазые твари. Стояло здание на холме, откуда наверняка открывался чудесный вид на протухшую воду, облака жирных мух и то гниющее великолепие, над которым они вились. Первый шаг был сделан, и он тут же утонул в песке. Молодец, смогла выйти из круга. Еще не время. Билось у нее в голове. Она отчетливо видела контур стоящего перед ней колдуна, который создавал возмущение, потрясая окружающие линии. Вся ее жизнь – это черно-белое кино. «Не приди я вовремя, так бы она и осталась в гниющих садах», – сказал пустой овал справа. «Все-таки зря вы это затеяли. Как ты на это повлиял?» Кари развернулась к, по всей видимости, Максу. «Я неприкасаемый, но вряд ли тебе это о чем-то говорит». Пустота распласталась на земле. «Так, хватит, все прошло успешно и это главное». Колдун приплясывал от радости. «Это же отлично, значит, мы можем начать наше обучение уже завтра, ведь сегодня у нас поход к монолиту древних». «А почему Макс меня понимает?» – удивилась девушка. «Ты стала чувствительной для моих способностей. Я не колдун и не могу общаться с тобой при помощи эфира, у меня свои способы», – не поднимаясь с песка, – ответила пустота, жадно поглощая линии вокруг. «Итак, а теперь, попробуй закрыть свой, так скажем, третий глаз». Эдвард подошел ближе, и Кари закрыла, это было так же просто, как моргнуть, естественно. Потом снова открыла и вновь закрыла, действительно легко. Что-то горячее, почти раскаленное, медленно прошлось по векам, убирая застывшую кровь. Тогда-то девушка открыла свои обычные глаза, не было яркого слепящего света, безоблачного синего неба или лиц спутников, лучащихся счастьем. Серое нечто под ногами, серое нечто над головой и два изуродованных уставшие мужчины средних лет. «Все хорошо?» – об этом ее спросил Эдвард, бледный, покрытый испариной, с дрожащими руками, испещренными шрамами. Кари посмотрела за спину колдуна и обнаружила там кучу перьев, в глаза словно насыпали песка. «Вижу, что неплохо, а на перья ты внимания не обращай. У меня есть причины для того, чтобы менять обличие. И скажем так, не всегда это безболезненно». Он улыбался, несмотря на ужасную боль. Кари с трудом улыбнулась в ответ и еще сильнее зажмурилась от багровой вспышки, что рассеяла серые тучи. А потом почему-то была тьма. Гул приближался, нарушая гармонию окружающей ее пустоты. Девушка, уже вторую неделю спавшая в полухо, настороженно прислушалась к подозрительным звукам. «Грозовой ворон, штуки три», — тихо сказал Макс, подползая к ней. «Летят на юго-восток, куда идем мы? Непорядок. Лучше поспите еще немного», — недовольно пробурчал Эдвард, поудобнее устраиваясь на каменной площадке. «Завтра, как я надеюсь, мы наконец настигнем этот неуловимый объект». Он был раздражен, если не взбешен. Из-за чего-то пространство растянулось, поэтому вместо положенных дней они шли уже в два раза больше. Впрочем, то же касалось космодесанта, что неустанно преследовал их. Ели они то, что находили в упавших обломках и транспортных капсулах, благо, питательных батончиков там было полно. Колдун что-то невнятно пробурчал и перевернулся на другой бок. Его бесило абсолютно все. Помимо того, что он не мог принять свой более жизнеспособный вид из-за экономии энергии, Непонятный артефакт губительно действовал на пространство, заставляя его проходить изнуряющие километры. Так еще и ученица не оставляла в покое, постоянно задавая вопросы по поводу магического искусства и устройства мира, на которые Эдвард, несмотря на занятость, весьма охотно отвечал. Лишь однажды он промолчал, когда в воздухе повис тот самый вопрос на засыпку. «А почему вы не уничтожили космодесант, если так сильны? Иногда лучше промолчать, особенно когда до цели можно дотянуться рукой». Обелиск показался на следующий день, когда марево жары спало. Он шел из небольшого углубления в земле и был немного наклонен. Состоя из черного камня, ноктилита, как называли его в Империуме, сооружение поглощало весь свет, создавая вокруг себя область тьмы. При этом, стоило посмотреть на него чуть иначе, как оно начинало светиться, резонируя с ровными линиями окружающей реальности. Обелиск словно был вещью в себе, при этом, являясь важной частью мира. Карри даже не могла на него смотреть, невольно отводя взгляд. Нечто, находящееся в центре, явно искусственной воронки, было непостижимо для ее разума. Колдун видел, что у обелиска уже остановилось несколько вражеских транспортных средств. Вылезшие из них космодесантники казались одурманенными воздействием артефакта деревних. В том, что это артефакт, у Эдварда не было сомнений. Да, огромный, да, из камня, но в совокупности, нечто большее, чем просто каменная палка, торчащая из земли. Рядом с обелиском стояло несколько библиариев, инквизитор и обычный псайкер. Вряд ли обычный, такой бы не выдержал воздействия разрывателя. Эдвард спокойно прошел мимо пассивных Астартес, наверняка давно нагадивших в свои костюмы. Надеюсь, инженеры продумали этот момент. Девушка нервно оглядывалась на равнодушных врагов, что стояли возле своих монструозных машин, раскачиваясь и бормоча что-то под нос. Все они побросали оружие и сняли шлемы, так что теперь можно было разглядеть их пустые глаза, наполненные кровью. Это напоминало Карри фильм ужасов. «Здесь смердит падалью», — Макс сплюнул. «Дрянное местечко. Всяко лучше, чем участвовать в абордаже где-то в космосе. Хотя, для тебя это привычнее, признаю». Эдвард спускался все ниже. Впрочем, это не оправдывает нытья, кульминация уже близко. Он скользил по песку, поднимая серые фонтаны и пробуждая ото сна Астартес, превращенных в зомби. Безмозглые громоздкие фигуры, от цветов которой пестрилось в глазах, тянулись к колдуну, протягивая свои руки и увязая в песке. Девушка с трудом спускалась по крутому склону, стараясь уворачиваться от падающих глыб в лице космических рыцарей. Благо, ее под локоть удерживал опытный солдат, удивительно ровно державшийся на такой поверхности. Как я и думал, Эдвард с легкостью сбил посохом вытянутую голову инквизитора. Странная шляпа улетела куда-то далеко. Высохли. Ожидаемо, Макс высморкался на песок, как мерзкий дед, чем заслужил от девушки взгляд, полный отвращения. Нечего было трогать древнюю вещь. Не дождавшись меня, колдун невозмутимо постучал себя по ноге. «Знаешь, почему-то именно здесь, она ужасно болит». Киборг лишь пожал плечами, у него все было прекрасно. «В любом случае, нам надо наверх». Они синхронно посмотрели на верхушку обелиска. «Там находится линза. Она нужна была для усиления посоха, как сказал Карри-учитель. Надо заметить, что один только вид этой кости с лезвиями ее настораживал. И что будем делать? Умеешь ты задавать насущные вопросы, Макс?» Колдун зажевал губу и оперся на посох. «Будем думать, что нам еще остается. А нельзя вам просто превратиться в птицу, взлететь и достать искомое?» — предложила Карри самый очевидный вариант. «Не задавай тупых вопросов, ответы на которые можно получить путем простой логической цепочки», — сердито отозвался он. «Если ты посмотришь на обелиск, как, мне понравилось твое слово, как же, а, точно, если ты посмотришь на обелиск, как маг, то поймешь, что он в некотором роде светится, то есть, по сути, поглощая энергию в реальном мире, он источает ее в эфире». «Это ясно, ясно», — виновато кивнула девушка. «То есть, стоит лишь открыть свои каналы, как обелиск осушит меня досуха. С простыми людьми еще проще, они свои каналы никогда и не закрывают». Эдвард чихнул. «Извините, ты могла подумать о Максе и его способностях, но он просто не сможет удержаться на камне, соскользнет, уж такая у этого материала структура. Апчхи». Он достал из грязного мундира замызганный платок и высморкался. «Извините, а разве вы не можете параллельно потере сил поглощать источаемую обелиском энергию?» Карри надела упавшую шляпу себе на голову. Хороший вопрос, Эдвард слегка улыбнулся, наблюдая за солдатом, играющим в футбол головой. Видишь ли, энергию способны поглощать только демоны, я, таковым, ко всеобщему счастью не являюсь. Ясно, спасибо, что объяснили. Кэрри внимательно осматривала основание сооружения. А если довалить его, и у нас победитель. Эдвард раскинул руки в стороны. Хорошо, что ты быстро догадалась, а то бы разочаровала меня. Макс, возьми с носорога лопату. Бегу. А что с вашей ногой? Не поверишь, однажды я попался демону и он начал высасывать мои кости, сразу же принялся за ногу, колдун уже не улыбался. Спас меня случай, но об этом как-нибудь в другой раз. В общем, разгуливаю я теперь с металлокерамическими костями, но фантомные боли иногда возникают, от них не избавиться. У меня есть лопата. К ним шел радостный Макс, держа монструозную саперную лопату на вытянутой руке. Здоровенная, жуть. А что ты хотел? Лопата космодесанта. Пока солдат разгребал песок вокруг обелиска, Эдвард поднялся выше, к транспорту преследователей. Немного повозившись с ней, он добился того, что огромный бронетранспортер начал медленно съезжать по склону, прямо к обелиску. Все в сторону. Черт, ну я же не докопал. Макс поспешно, словно краб, засеменил прочь от брошенной лопаты, волоча за собой несопротивляющуюся девушку. Ничего, к ним осторожно спустился Эдвард, внимательно наблюдающий за разгоном машины. Это уже не требуется, ты хорошо поработал. Спасибо, господин, склонил голову Макс. Носорог размолол стоящие на его пути иссушенные фигуры, после чего с грохотом ударился об обелиск, валяя его на землю. Кэрри зажмурилась, ожидая удушливого шлейфа песка, но его не было. Черный монумент падал так медленно, словно кто-то придерживал его рукой. Когда он окончательно лег на горячий песок этой мертвой планеты, юная чародейка увидела, что основание вырвано из какой-то металлической конструкции. Сверхпроводник. Эдвард казался удивленный. Невероятно. Любопытно. Макс почесал бритую голову и, наклонившись к девушке, прошептал. А что такое сверхпроводник? Откуда я по-твоему должна это знать? Яростным шепотом ответила Кэрри. Наверняка, какая-то заумная хрень. Да уж, тебе еще многому предстоит научиться, пробормотал Эдвард. Осталось только забрать линзу. Никто не ожидал, что из основания обелиска вылетит нечто круглое. Эдвард застыл в ужасе, Кэрри следила за полетом с открытым ртом, и лишь Макс оперативно отреагировал. Он бросился на перерез шару, прыгнул и, схватив его, упал на землю. Солдат дрожал всем телом, прижимая к себе шар и ожидая взрыва, но его не последовало. «Макс, отойди!» – взревел Эдвард, втыкая посох в песок. «Это страж! Отбрось эту дрянь!» Повторять не нужно было, но предупреждение оказалось запоздавшим. Из шара повалил черный дым, прогнавший киборга, что с жутким кашлем начало ползать. «Я читал про них, но не думал, что нам так повезет!» Мужчина повернулся к Кэрри. «Отойди и даже не вздумай колдовать!» Он укусил себя за палец, разрывая кожу. Кровь заструилась по руке и начала падать, оставляя на песке черные бляхи. Монеты души, расплачиваться ими, занятие опасное. Колдун знал это, как никто лучше. В руке его возник удивительной красоты изогнутый меч, с полностью черным лезвием и списанным рунами и гардой в виде голов каких-то животных, украшенный красным кристаллом овальной формы. Кристалл засиял, стоило крови на него попасть, и Кэрри увидела в багровой глубине чьи-то злобные глаза. «Ну давай, сволочь, нападай!» Из тумана возникла темная четырехрукая фигура с клинками. «Тебе нужен я!» Вряд ли твари нужно было приглашение. Она бросилась к колдуну черным вихрем, нанося удар за ударом, пока Эдвард успешно отбивался. Звучит избито, но меч порхал в руках чародея, как бабочка. Словно живой, он иногда подправлял траектории блоков и контратак, счет которым Кэрри даже не пыталась вести. Это был безумно красивый бой, исход которого должен был решить один выпад. Заряд синей плазмы с шипением врезался в четырехрукого монстра, отбрасывая его в сторону. «Ну что, сука, как тебе плазма? Нравится, уебок?» — кричал Макс откуда-то сзади. «Я из-за тебя чуть не обосрался. Отличная работа, дружище!» Эдвард устало улыбнулся и уколол извивающееся на песке существо куда-то в голову. Дым медленно осел на песок, окрашивая его в черный. «Отличная работа!» «Да уж!» Кэрри подошла к металлической шару, теперь уже пустому. «Так что это за штука?» «Потом объясню». Меч просто испарился, словно его и не было. Вместо него Эдвард взял свой посох. «Мне нужна линза!» Нетвердой походкой он двинулся в сторону верхушки. Вся остальная компания последовала за ним. Кэрри не видела, что там делает колдун, но когда он повернулся к ним с неизменной улыбкой, на вершине его посоха смогло похвастаться прибавлением, линза из черного стекла, закрепленная на тех самых лезвиях. Она тоже сделана из черного камня, но так искусно обточена, что фокусирует энергию в миллионы раз лучше, чем самые продвинутые линзы. Эдвард говорил так, словно эта линза была его женой. Теперь-то они узрят гнев Божий. Он направил посох куда-то вверх, в сторону туч. Ударивший из него поток энергии сбил с ног и девушку, и солдата. Они могли лишь пораженного наблюдать за тем, как зеленый луч разрезает небеса и устремляется дальше, как бы разрывая саму ткань реальности. Через 10 секунд, одна из самых больших сияющих точек на небе, вспыхнула в последний раз, чтобы навсегда погаснуть. Через несколько минут, запыхавшийся адъютант доложит лорду-адмиралу о том, что один из крупнейших имперских линкоров просто развалился надвое. Это потрясающе. Глаза колдуна искрились зеленым. «Ты видела, ученица, видела это?» «Да, это удивительно», — кивнула Кэрри. Точки на небе беспокойно метались. «Я уничтожил их флагман, это начало конца», — он опустил посох. «Не думай, что я обезумел. Я не считаю, что превзошел богов или стал одним из них, но я превзошел человека». Кэрри задумчиво посмотрела на свои маленькие человеческие руки. «А ведь они трогали бога». Глава 23. «С ней все будет хорошо». Простое сотрясение, успокаивал его Хэнк. Дэвид не очень ему верил. Мужчина беспокойно ходил перед воротами, ожидая скорых гостей. Однако, несмотря на грядущую встречу, в голове его вертелись другие мысли. Кэрри неподвижно лежала на чистой белой кровати, абсолютно беззащитная, с закрытыми глазами. Могло показаться, что она просто ударилась головой и потеряла сознание, но Дэвид полностью утратил с ней связь. Он может говорить и со спящим, и с контуженными. Но девушка словно пуста изнутри, как картонная коробка. Дэвид открыл ее и не увидел ничего. Никакого будущего, никакого прошлого. Тишина. Эта тишина напугала его еще сильнее. Видимо, души Кэрри просто не было в теле. Мужчина яростно посмотрел на свистящий пожарный гидрант, красный и, видимо, готовый взорваться. Металл сплющился и растекся по асфальту, мгновенно застывая. Больше гидрант не свистел. Это нельзя было назвать паникой. Примарий он старался выглядеть спокойным, но сохранять спокойствие внутри оказалось попросту невозможным. Дэвид продумывал тысячи вариантов того, что произошло, но на ум приходила лишь магия. Значит, ему нужны маги. Доктор Стрейндж вполне подошел бы на эту роль. «Нет-нет, мне нужно от него избавиться, он слишком опасен», — бормотал телепат, нервно щелкая пальцами. «Но для начала следует прикончить Феникса, разумеется, разумеется». Они двигались, словно тени, хотя, кажется, совсем не специально. Дэвид прислонился к забору и нацепил на лицо дружелюбную улыбку. Вампирам не следует знать о страстях, бушующих внутри мутанта класса Омега. Питера он узнал сразу же. Его новый друг обладал уверенным шагом и до омерзения изуродованным лицом. Словно кто-то вырвал ему кусок щеки, после чего прошелся пару раз раскаленным ножом. Вроде бы, с последней их телепатической встречи, он обзавелся новыми шрамами. Рядом с Питером шла, по ощущениям, что странно, не очень полноценная женщина. Между ними была какая-то важная связь, Дэвид это чувствовал, но сказать конкретнее не мог. Некрасивая. «Наконец-то мы встретились вживую, Питер», — он протянул вампиру мозолистую руку. «Я тоже этому рад, Дэвид», — у него оказалось крепкое рукопожатие. «Знаешь, твоя рука, словно раскаленная. Прошу прощения, сегодня просто холодно». Если бы он мог скривиться, он бы это сделал. Крест горел на груди. «Ничего страшного», — мотнул головой Питер. «Кажется, ему было больно. Наверное, просто я еще не отошел от потасовки. Руки холодные». Итак, Дэвид посмотрел на темное небо, осыпающее его мириадами снежинок. «Давай пройдемся». На город опустились тревожно громкие сумерки. Нью-Йорк никогда не являлся тихим местом, но сейчас больше всего напоминал разворошенное осиное гнездо. Повсюду сновали правительственные шавки, полицейские патрули, целые группы людей, столь очевидно вооруженные, что черно-белые машины просто проезжали мимо. Видные политические деятели все чаще меняли свое мнение в пользу крайне правых, националистических идей, а одна интересная партия ширилась по всем направлениям. США словно сдвинулась с места, а за ней весь мир. Только сегодня Дэвид слышал от отца тревожные новости о новом китайском вирусе, о боестолкновениях в России, о возрождении нацизма в Германии. Не просто так происходило то, что происходило. Кто-то намеренно подталкивал мир к пропасти и, что удивительно, были это не евреи. «Зачем ты меня звал? Мне нужна твоя помощь». Они целенаправленно шли к небольшому скверу, в котором Питер узнал роковое для себя место. «Какого рода? А ты, как думаешь, денежная?» Дэвид коротко хохотнул. «Я так похож на еврея?» Наигранно возмутился он. «Очень», кивнул Питер. «Но если серьезно, то я готов ее оказать. Ты только скажи, ради каких целей? Для революции, восстания всех мутантов и установления истинно демократического общества, а не двупартийного управляемого дерьма?» Дэвид споткнулся. «Да, я надеюсь, что бывший Человек-паук меня поймет. Я тебя понял, но видишь ли, у вампиров тоже есть кое-какие трения». Питер нервно потер щеку. «А их нельзя решить за деньги. Я и не говорил об односторонней помощи». Дэвид стряхнул со скамейки снег и вольготно на ней расположился. «Можешь на меня рассчитывать. У тебя сейчас есть люди. Они очень скоро будут, достаточно безмозглые и исполнительные». Дэвид склонил голову. «Это хорошо, потому что один я не справлюсь». Питер сел рядом. «Я, судя по всему, оказался втянут в чью-то игру. Игрока может быть всего два. Питер, есть предположение, кто это может быть? Эрих, мой отец, и все человечество». Питер выдохнул, изо рта его не вырвалась пара. «Возможно, я что-то неправильно понял, но, то есть, обративший тебя вампир, хочет поработить всех людей, или что-то в этом духе?» Дэвид кинул на спутницу Питера едва заметный взгляд. «Не знаю, может быть, а может, видение лгут». Он, казалось, растерян. «В любом случае, мне следует быть осторожнее. За мной сейчас начнется охота. Я обидел одного серьезного вампира. Он умрет, будь уверен, но я не очень хочу для этого вести крысиный образ жизни, шарясь по подворотням и улочкам в поисках удачного момента». «Ты хочешь тотальной войны», — воодушевился Дэвид. «В этом мы едины. Не уверен, что до конца тебя понимаю», — тряхнул Питер головой. «Я просто хочу насладиться жизнью, отдохнуть наконец. Аки, нам надо будет куда-нибудь слетать. Может, на Гавайи?» Впервые подала голос девушка. «Отличная идея, но в любом случае, я не хотел бы портить репутацию человека, который мне помог, поэтому с проблемой надо разобраться». Питер подвигал челюстью, захрустев суставами. «Потому мне и нужны твои боевики. Вряд ли другие вампиры перейдут на мою сторону без весомой на то причины. Боятся». «Хорошо, главное, не обращайся за помощью к Старку». Дэвид прикрыл глаза. «Он психопат с замашками диктатора и очень большими деньгами. Старк пилит сук, на котором сидит все человечество. Давай не будем кидаться громкими словами», — неожиданно жестко ответил Питер. «Не советую делать поспешных выводов о людях, особенно о таких. Но раз это важно, то обещаю, что к Старку не обращусь. Если, конечно, мои слова для тебя что-то значат». «Отлично», — выдохнул Дэвид. «Просто превосходно». Ему не хотелось говорить, не сейчас. «Послушай, грядет новое время», — Дэвид говорил ровно и четко. «Люди эволюционируют, но общество за ними не поспевает. А потом мы получаем законы, запрещающие мутантам учиться в обычных школах. Это ненормально». «Я не спорю с тобой, дружище», — хмыкнул Питер. «Но в моем мире все еще хуже. Скоро начнется резня по всем фронтам, это я понимаю. Возможно, мое предложение прозвучит дерзко, но стоит создать объединенный фронт и наступать на врага единой армией». «Ты украл мой аргумент», — изобразил Дэвид улыбку. «Это хорошая идея, просто превосходная. Давай тогда обменяемся номерами». Словно заклинание, они оба пробормотали едва понятные цифры. Записали. Еще одно крепкое рукопожатие. «Хорошо, что мы все-таки встретились». Питер стоял чуть сгорбившись, держа руки, словно прямо сейчас кого-то душил. «Только днем не звони, я сплю». Он зашел со странным, хрипящим смехом. «Я тебя понял, как найду людей для грязной работы, направлю, но учти, не раньше недели». Дэвид тоже встал со скамейки. «Ладно, давай, мне пора, сегодня день встреч». Он не врал, ему действительно нужно было кое с кем встретиться. Что-то случилось. Артур был невозмутим, как и всегда. «Я просто хотел с тобой поговорить». Дэвид аккуратно сел на шатающуюся табуретку, на соседней сидел связанный японец. «Поболтать, ты можешь заметить, у меня есть некоторые трудности. Кажется, речь его, с последних встреч, стала еще хуже. Ли, он сопротивляется. Безумец одержим могущественным демоном», — неожиданно сказала куча мусора в углу. «Тварь буйствует внутри, требуя жертв. Но пленник сидел тихо, настороженно наблюдая за Артуром, поэтому черный человек снова обратился к куче бездушного мусора. «Я не займу у тебя много времени, просто ответь мне на парочку простых вопросов». Как друг, Дэвид закинул ногу на ногу и еще раз посмотрел на пленного. В озлобленном лице легко угадывался довольно известный психопат. «Ну давай, удиви меня», Артур продолжал стоять неподвижно, словно украденная из музея статуя. «Знаешь, времени осталось катастрофически мало. Хорошо, ты планируешь также вычеркивать из списка имена?» Не было мыслей заняться чем-нибудь другим, Дэвид чувствовал, что приближается нечто чудовищное. «Нет, таков путь», он с трудом составлял предложение. «Появились новые, но я подожду, может исчезнут». Внутри у псионика все похолодело, он бы не хотел узнать пренеприятнейшую новость о том, что появился в списке у ангела смерти. «Ладно, но возможно я смогу вызвать у тебя инт». Он появился на пороге, как призрак. В гараже, оборудованном под убежище террористической ячейки, неожиданно стало тесно. Саня, стоящий в проходе и сжимающий в руках арматурину, вызывал у Дэвида некоторое смущение. Словно во время визита гостей, на кухню зашел туповатый младший ребенок. Рот у Сани был измазан чем-то черным. Это что-то он методично жевал. «В горшке червей нет», прочавкал он и выплюнул на пол склизкий ком пережеванной земли. «Где мне их теперь искать?» «Покопайся во дворе», небрежко ответила куча мусора. «Там их много». «Где Светлана?» Артур не обратил на его вопрос никакого внимания. «Опять поехала за бабах». Саня вскинул руки, из-за чего прятавшаяся в руке граната полетела через весь гараж, врезавшись в лоб Артура. «Ой, чека осталась на пальце дурака». Дэвид не мог предотвратить взрыв, но в его силах сделать радиус поражения значительно меньше, уплотнив вокруг корпуса воздух. Артур скрутился на полу, прижимая гранату к груди. Глухо рассмеялся связанный рецидивист, мешал кляп. Раздавшийся взрыв был похож на мощный хлопок. «Фальшивка, учебная», довольно улыбнулся Саня, растягивая чумазый рот в самой омерзительной ухмылке на свете. С 1 апреля мертвец медленно распрямился во весь свой немаленький рост и подошел к спокойному Сане. Пожалуй, полученная толстяком оплеуха могла бы убить и лошадь, но Саня лишь завизжал, бросившись куда-то вглубь дома. «Ублюдок», — выплюнул Артур, — «скотина». Он решил не догонять верткого напарника, оставив совершенную проказу на его совести. Как же Артур хотел умереть. «Итак, ты говорил, да знаешь», — Дэвид попытался скромно улыбнуться, но вышло не очень. «Я уже вижу, что ты занят по горло, не буду тебе докучать». «Ладно», – пожал плечами здоровяк, – «я правда занят, правда устал». Артур тупо уставился в темноту за грязным окном, его душило отчаяние. «Что ж, ну, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, друг», – Дэвид протянул мертвецу руку. «Не могу сказать того же», – Артур поднял на него взгляд мутных глаз. «Прости, было бы нормально ожидать от Дэвида негативной реакции, удивление, в конце концов». Но он лишь криво улыбнулся, встал и вышел из гаража, продолжая держать руку так, словно хочет с кем-то поздороваться. Встреченный в коридоре мужчина, судя по мыслям, хозяин дома, буквально отпрыгнул от Дэвида, в испуге прижимаясь к стене. «Прошу прощения, что без приглашения, но я посещал друга», — пояснил он и посмотрел на девушку, что целилась в него из револьвера. «Мисс, прошу, отойдите от входной двери». Она послушалась, точнее, послушалось ее тело. «Благодарю», Дэвид насвистывая подошел к выходу. «И умоляю вас, прекращайте работать на Старка, впереди ждет только смерть». Мутант ушел, хлопнув дверью. Кто это, черт возьми, был? Лиза никак не могла вспомнить его лица, оно упорно размывалось в голове. «Не знаю, но мне нужно поговорить с Артуром, он кое-кого притащил». Стэн недоуменно посмотрел на револьвер дочери. «Куда это ты собралась?» «На задание». Она подхватила с пола небольшой рюкзак, заполненный аппаратурой. «Я же говорила, приеду утром». «Подожди, моя дочь срывается куда-то посреди ночи, оправдывая это неким заданием, верно? Почему я заранее об этом не узнал?» В Стэне закипала ярость, больше свойственная его альтер-эго. «Ну, я же не спрашиваю, почему ты якшаешься с террористами и даешь им приют? Поэтому считаю, что имею право на личную жизнь и тем более производственную тайну». Лиза подтянула джинсы. «Ладно, ты права», — быстро сдался Стэн. «Хорошо, что твоя мать улетела на конференцию и не видит всего этого». «Да-да, давай, пока», — Лиза помахала на прощание рукой. «Не звони, если бы ты знал, как в прошлый раз мне было неловко. Она легко, словно ветер, выскользнула на улицу, где у обочины ее уже ждал неприметный серый минивэн, приветливо открывший свои двери. «Хира, Майк», — кивнула товарищем Лиза. «Виха». Странный индиец сидел у самого входа, без стеснения разглядывая ее. «Привет, Лиза», — Майк тронулся с места, как только его обдолбанный друг закрыл дверь. «Сегодня у нас особенный фрукт и особенная ситуация. Энтони Блинкин, лежащее тело, по крайней мере, было очень на него похоже». «Так точно, мистер президент», — вскочил со своего места Хира, не сильно ударившись головой о потолок. «Ой, блядь, не давай ему больше нюхать». Майк был раздражен. «У меня и так башка раскалывается, не хочу еще его контролировать. Сегодня они взяли с собой винтовку», — Виха заглянул в глаза девушки. «Видимо, мне придется резать гораздо больше». За джинсовой курткой, на перевязи, в чехле слева, скрывался настоящий томагавк. «Все нормально, просто у него охраны до ебаной матери, там так просто не пройти. Я буду прикрывать вас с винтовкой», — Майк раздраженно выругался, когда чуть не сбил пешеходов. «Даже ночью эти уебки не могут не ходить на красный. Эй ты, козлина, хули ты на красный прешься? В следующий раз задавлю нахуй». Лиза приподнялась, чтобы поторопить товарища, и застыла с открытым ртом. На переходе стоял Питер. Он и сам с удивлением смотрел на девушку, но спутница быстро повела парня дальше, лицо у него было изуродовано. Лизе показалось, что в серых глазах застыло разочарование. «Пойдемте, господин», — Аки заботливо вела его по узким улицам. «Ни к чему на то смотреть. Давай действительно уедем куда-нибудь на Гавайи». Он был подавлен. «Мне отвратителен этот город. Сейчас мы вернемся домой, и вы обо всем забудете». Японка искренне беспокоилась за Питера. «Нет, не забуду», — потряс Питер головой. «Она ведь наверняка занималась там сексом, может, даже не с одним. Ничего мне не говори, я просто... Почему вы, женщины, все время издеваетесь над нами, мужчинами?» Аки молчала, вопрос показался ей оскорбительным. Неожиданно зазвонил телефон. «Да-да, привет, Питер. Мистер Бисмарк, давно вы не звонили», — Питер нахмурился. «Возвращаетесь?» «Да, где-то через неделю снова буду в Нью-Йорке, поэтому постарайся закончить все свои дела до этого времени, ибо у нас с тобой планируется кое-что интересное», — Эрих хмыкнул. «Как дела?» «Неплохо», — Питер выдержал драматическую паузу. «Потихоньку умнею, это меня радует. В таком случае, думаю, можно смело доверить тебе скромное задание». «Какое?» Судя по руке, Аки напряглась не на шутку. «Убей Фроста. Не так важно, как ты это сделаешь, и все-таки, будь добр, сделай дело, как можно скорее». Питер отстранил голову. Телефон оглушал его короткими гудками. «Ты все слышала?» Он убрал устройство в карман. «Никаких нам островов и жирных полинезийцев». Чувствуя себя на службе у зла, он ускорил шаг. «Черные дела не ждут». Питер коротко хохотнул, чем вызвал у Аки дрожь. Он не понимал, как попал в эту ловушку. Наверное, когда посчитал, что должен быть благодарен Эриху. Ошибка. Если бы не странный немец, Паркер сейчас наслаждался бы бесконечным ничем, в Бога он теперь не верил. «Зайдем за Дизи, а потом к доктору Конорсу. Мне следовало забрать их раньше», — Питер расправил воротник. «Теперь я похож на вампира?» Злые глаза светились в темноте, а острейшие клыки выглядывали из-под верхней губы. Аки торопливо кивнула, ей это не нравилось. «Отлично, похоже, намечается вечеринка в стиле вамп. Марта, сегодня что, намечается вечеринка, о которой я не знаю. Почему все решили побеспокоить нас этим вечером?» Курт недовольно отложил вилку. «Иди посмотри, кто там, но не открывай, сейчас столько психов ходит». Мужчина лишь улыбнулся на это. «Когда у тебя две руки, страха в жизни становится чуть меньше. Мне не нужно открывать, я всегда захожу через окно». Коннорс попытался встать, но хлопок по плечу вернул его на место. «Не вставайте, профессор Коннорс, пока это ни к чему». Питер отодвинул стул и сел рядом. «Надеюсь, вы меня помните, Питер?» — ужаснулся он. «Я думал, ты умер». «Так и есть». Питер оглянулся на Дизи, которая хрустела украденной со стола гринкой. «Но не совсем, ведь некоторые вещи пострашнее смерти». «Но как же, что с твоим лицом?» Курт посмотрел на жену, в ужасе застывшую у раковины. «А вы не стойте, домывайте посуду», — с какой-то угрозой сказала вторая девушка. «Грим», — серьезно сказал Питер. Дизи хрюкнула, а Аки печально покачала головой. «Хорошо, зачем ты пришел?» — спросил Курт, понимая, что ответов на другие похожие вопросы не узнает. «За своими вещами», — Питер улыбнулся, чем изрядно себя изуродовал. Запечатанный контейнер, переданный вам 2 года назад. Надеюсь, он еще у вас, разумеется, Питер, разумеется, растерянно ответил Курт. На его лбу прорезались морщины. В моем подвале, там же, где и лаборатория, продолжил за него Питер. Я помню, профессор, теперь с моим мозгом все в порядке. Хорошо, хорошо, закивал Курт. Ладно, я успокоился, пошли вниз. А вам и волноваться не следовало, Питер подал своим спутнице еле заметный знак. Я пришел, как друг. Надеюсь только, что не слишком напугал вас с Мартой. Да нет, что ты, у меня бывали испуги и посерьезнее, ученый хихикнул, не очень уверенно, после чего пригладил короткие коричневые волосы. Как Билли? Спросил Питер, стоило им преодолеть первую ступеньку вниз. Хорошо, он сегодня у подружки. Курт глубоко дышал. Дети очень быстро растут, Питер, ты тоже вырос. Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Питер вытер губы. В некотором смысле, я, пожалуй, стал ниже. Хотя клыки выросли, что есть, то есть. Так ты теперь вампир, кивнул сам себе Курт. А ведь когда-то нейтрализовал Морбиуса, у него поехала крыша, а я, наоборот, излечился. Питер потер щеку. В некоторой степени. Эх, если бы я был вампиром, думаю, вы бы недолго оставались свободны, резко ответил Питер. Знали бы, какая там мясорубка за место под луной. Самые настоящие, клановые войны. Как будто попал в неолит. Глава одного клана даже считает себя местечковым богом, потомком Каина. Это целый скрытый мир. Но почему они не явят себя миру? Удивился Курт. А хотя да, глупый вопрос. Точно, к тому же, я не знаю на него ответа. Питер подвигал челюстью, что отозвалась болью. И зачем я это делаю? Потому что ему нравилось. Нет ничего страшнее мазохиста с садистическими наклонностями. Обычно такие люди надевают маски и выходят на улицы творить зло. Питер хмыкнул. Все к этому и идет. Верно. Сейчас Коннорс, не глядя, ввел пароль от стальной двери и торопливо ее открыл. Я хорошо это спрятал. На совесть. Питера даже передернуло от последнего слова. Сейчас в нем не осталось и следа этой мерзости. Подвальная лаборатория напоминала таковую у какого-нибудь полусумасшедшего ученого с окраин Нью-Йорка. Правда, обычно они изучали не микробиологию, а последовательность при варке мета. Перегонный куб пылился где-то в углу, грязные склянки были свалены в раковине. Сразу видно, женщин здесь не бывает. Скажешь, что там? Курт опасливо покосился на своего бывшего лаборанта. Я не думаю, что вам это будет интересно. Питер широкими шагами последовал за ученым. Единственное, что, обернулся Курт, надеюсь, вы уничтожили все образцы своей сыворотки. Цепкий взгляд Питера остановился на неприметном коврике для йоги, подпирающем стену. Или, он протянул свою руку к дрожащей пальцам профессора и легко, почти невесомо, коснулся их. Профессор, вы сделали правильный выбор. Старк с силой пожал его руку. Эта формула послужит на благо Соединенных Штатов. Да, вы совершенно правы, нельзя просто так закапывать это открытие. Питер радостно улыбался, наконец-то в этом увидели толк. Когда мне приступать? Прямо сейчас. Мы уже собрали для вас команду ученых, которые, насколько мне известно, разбираются в вопросе не хуже вас. Но все же формула принадлежит одному конкретному уму, а значит, место научного руководителя ваше. Поздравляю, Старк возвел руки к потолку, словно сам Бог нашептывал ему в ухо эти слова. Вместе мы создадим прекрасное светлое будущее. Да, вы совершенно правы, восторженно ответил Питер. Он принял сидящего напротив человека за такого же идеалиста. И все же, что-то зловещее было в улыбке Старка, что-то отдающее тленом. Питер сокрушенно покачал головой. Приговор вынесен. Я не мог ответить на его предложение иначе. Курт весь сжался под безжалостным взглядом вампира. Пойми, Питер, таким людям не отказывают. Просто достань то, зачем я пришел, а потом покончим с нашим знакомством раз и навсегда. Питер убрал руки за спину. Быстрее. Курт засуетился, открывая потайную нишу. Он буквально на секунду выпал из жизни, сумев все понять. Его раскрыли. Курт не знал как, но разве это важно, когда на шее уже затянули веревку. Только не трогай Марту, проблеял ученый. Он понимал, что не справится с ним, с чудовищем, которое все еще называло себя Питером. С такими огромными клыками, тварь разорвет шею Курта в считанные мгновения. Мужчина даже представить себе не мог, что придет в голову этой пародии на человека. Почему вы такого плохого мнения обо мне, профессор? Лампочка замерцала и погасла, оставив висеть в темноте два сияющих глаза. «Разве я дал для этого хоть повод?» Зверь приблизился. Губы разошлись в омерзительной белоснежной улыбке. Курт был на войне, потерял руку, видел десятки погибших, но никогда еще сама смерть не улыбалась ему в лицо. «Если вы все сделаете быстро, я подумаю над вашим предложением». Свет снова зажегся, словно кто-то щелкнул пальцами. «Не заставляйте меня нервничать». На обезображенном лице трудно было заметить хоть тень улыбки. Свет обратил чудовище в камень, но надолго ли? Когда ученый достал металлический контейнер, отразивший мертвые глаза, у Питера задрожало правое веко. «Запасной комплект, давайте его сюда». Он нетерпеливо вырвал контейнер из чужих рук и резко открыл. Все на месте. Наручи блестели, как будто были только что собраны, а бутылек с секретным составом, судя по звуку, оставался герметичен. «Я надеюсь, Питер, что ты обнаружил здесь все, что искал». Курт вдыхал долго, наслаждаясь затхлым подвальным воздухом. «Да-да, все». Он был очарован приветом из прошлого. «Простите, что все так вышло». Питер подошел к лестнице, держа контейнер на вытянутых руках, словно что-то опасное. «И зачем он сюда пришел? О, боже!» Курт захихикал. «Спасибо. Ах да, опомнился Питер. Спасибо за все». Удар руки распорол профессора от головы до живота. Проследив за падением тела и струями крови, которую обильно изрыгали разорванные артерии, Питер перевел взгляд на правую руку. Она сильно поменялась. Вся кисть и треть предплечья покрылись чем-то вроде плотно прилегающих чешуек, а пальцы обзавелись острыми загнутыми когтями. Цвет был бледно-синим, даже ближе к серому. Питер повертел рукой, скривился от отвращения и, убрав это безобразие в карман брюк, быстро поднялся по лестнице. «В принципе, я могу укусить слева, а ты справа», — голос Дизи был тягучим, словно патока. «Я, конечно, не люблю делиться, но вряд ли Питер оставил нам того хмыря». «Подожди, я слышу его шаги», — тихо ответил Аки. «Как все прошло?» Питер со скрипом открыл дверь. «Ужасно, я только что убил одного из своих друзей». Парень сел за стол, напротив уснувшей Марты. «Моя милая Аки, ты что, ее усыпила?» «Да, я подумала, что это хорошая идея». Она села рядом. «Я с тобой, все хорошо». Питер одернул уродливую руку, снова вернув ее в карман. «Ничего хорошего. А зачем?» — вопрошала Дейзи, со смешанными чувствами наблюдая за проявлением обыкновенной заботы. «Зачем ты его убил?» «Так надо было», — он моргнул, растерянно уставившись на метаморфа. «Сделайте то, что хотели, убейте ее». Но они не сдвинулись с места. «Послушай, не нужно разрушать все окончательно», — Дейзи тоже села рядом, сложив перед собой руки. «Если ты сбил одну башню, оставь остальные, они еще пригодятся другим. Не ты ли хотела выпить ее досуха?» Он оскалился. «Или я неправильно тебя понял? Покажи руку», — проигнорировала бессмысленные восклицания Дизи. «Хватит ее прятать. Я сказал, убейте ее», — прорычал он, с клыка упала густая слюна. «Сейчас же». Против своей воли, девушки встали и буквально набросились на спящую хозяйку дома. С обеих сторон впившись ей в шею, они осушили женщину за десяток секунд. Питера пробила крупная дрожь. Шатаясь, он поднялся со стула и побрел к выходу. Контейнер остался на столе. Боль, как огнем, обожгла руку. Из глаз брызнули непрошенные слезы. Питер упал на ступеньки. Было ужасно темно, темнее, чем обычно. Луну закрыли грязно-серые тучи, так что Нью-Йорк погрузился во мрак беззакония. Даже свет тысячи огней был не способен разогнать кромешную тьму. «Что-то случилось? Что я такое?» Парень поднял к глазам чуть дрожащую руку, сведенную судорогой. «Кем я стал? Мерзость!» Чешуйки пошли выше. Теперь вся рука до плеча была покрыта ими. Питер даже представить себе не мог, откуда в его организме столько энергии на подобные преобразования, но, видимо, все дело в вирусе. Маленькие комочки зла, полные таинственной, внеземной энергии. Вирус этот был не благословением, а проклятием. Питер не хотел даже двигаться. Он засыпал. Медленно и неотвратимо сознание его погружалось в сон. Фрост. Ступеньки затрещали под вскочившим парнем. Он оглянулся на своих спутниц, только вышедших из дома, лица напряженные. «Ты только посмотри на это безобразие», — Дизи осторожно взяла его за правую руку. «Нехорошо, даже очень плохо. Это опасно», — Аки приблизилась. «Для него, нет», — Дизи нахмурилась. «Для всех остальных, в том числе и для нас, опасно. Ты сама могла заметить, что он себя не контролирует. «Что это значит?» – грубо спросил Питер. «Это значит, Питер, что в один прекрасный момент ты можешь слететь с катушек и начать убивать, при этом транслируя всем вампирам в округе телепатический сигнал с точно таким же желанием». Дейзи успокаивая погладила его шершавую ладонь. «Надеюсь, сейчас такого желания нет?» «Есть!» – рыкнул он. «Хочу убить весь этот мусор во главе с Фростом. Так, не надо нервничать, лучше попытайся сосредоточиться, возможно мы сможем оттянуть критическую фазу». Дейзи задумчиво зажевала губу. «А он случайно не метаморф, как ты?» Японка, хоть и была напугана, держала себя в руках. «Будь он метаморфом, его плоть бы сейчас напоминала массу желе, вплоть до осознания себя, как прочной структуры». Вампирша внимательно осматривала когти на руке Питера. «Это что-то иное, что-то совершенно иное. Ты ведь заметила, что это у него появилось после убийства того мужика? Психологический стресс. Меня больше волнует сила его голоса. На очаровательной лице прорезались морщины. Я вспоминаю только об одном возможном варианте. Я тоже о нем вспоминаю, но давай пока придержим худшие предположения». Дейзи опустила измененную руку. «Как ты себя чувствуешь, мой непредсказуемый друг?» «Сносно», Питер опустил взгляд на контейнер, который держал Аки. «Только не потеряй его, можешь быть уверен». Дейзи неожиданно выхватил из рук девушки контейнер. «А ты, Аки, лучше пригляди за Питером, чтобы он не упал. У нас сегодня много дел, ночь короткая». «Ты не права», Питер посмотрел на небо. «Сегодня, хоть и не 22 декабря, а все же, самая длинная ночь в году. Где нам найти того метаморфа, о котором ты говорила?» «Я звонила одному своему знакомому, и он сказал, что Габриэль сегодня должен быть в клубе Небеса, а тот, к кому он идет, появится там лишь через 2 часа. Наверное, забирает то, ради чего меня сдал ублюдок». Сказано все это было без какой-либо злобы. «Вряд ли у нас появится другая возможность его достать. Он решил примерить на себя роль важного человека. Я хочу убивать», выдохнул Питер. «Мне плевать, кого. Хочу видеть кровь, как вываливаются кишки, слышать хруст сломанных костей». «Послушай, Питер», Дейзи замялась. «У нас, конечно, был уговор и все такое, но ты должен понимать, что путь назад, после этого, будет закрыт. Мы планируем нарушить все мыслимые и немыслимые законы братства. На нас начнется охота. Может быть, кто-то из рецидивистов и примкнет, чтобы, так сказать, выступить единым фронтом. Но я бы не рассчитывала. 3 против всех, пробормотал он. Наконец-то, достойный повод умереть. Наверное, умирать больно. Лиза наблюдала за тем, как какие-то ублюдки забивали обычного прохожего. Они поймали его в момент, когда тот перебегал от одного круга света к другому. За первым ударом бутылкой последовал 2-й, а там и 3-й подошел, прямо берцами по ребрами. В свете фар, чьей-то стремительной машины, блеснул нож. «Ну все, конец мужику», глубокомысленно изрек Хира, потирая подбородок. «А так, был шанс». «Шанса не было, его мотылек покинул тело еще 2 минуты назад», тихо ответил Виха, потирая белый камень на груди. «Сегодня и у нас мало шансов, город обезумел». «Почему отключилось электричество?» Лиза положила на колени пистолет, когда насладившиеся насилием вечерние хулиганы направились в их сторону. «Кто-то очень этого захотел, и еще больше захотел, чтобы темнота длилась долго», Хира вытащил из сумки ПП. «Я быстро». Вряд ли бандиты ожидали, что кто-то выскочит им навстречу, но вьетнамец был, пожалуй, самым отмороженным парнем в Нью-Йорке. Очередь уложила 4 из 5. Театрально раскинув руки, бандиты упали в разнообразные нелепые позы, по ходу задевая друг друга и оставляя полосы крови на стоящей рядом иномарке. 5-й оставшийся в живых неудачник так и застыл, не вынимая рук из карманов. Несколько капель крови попали ему на лицо, придав изумлению какой-то сумасшедший оттенок. Одиночный выстрел разнес ему голову, забросав снег мозгами. Хиро сплюнул и вернулся в машину, раздраженно хлопнув дверью. «Ну что за уебки, не дают людям спокойно посидеть». Он разрядил оружие и вернул его обратно в сумку. «Майк не звонил?» «Нет», — коротко ответила Лиза. «А небеса то, горят, как костер в ночи». Клуб был единственным зданием в округе, снабженным запасными генераторами. Хотя, возможно, подобно хтоническому измерению, чему-то сравни Тартару, он питался не электричеством, а той энергией, что в избытке выделяли его обитатели. Тогда стоящие у входа охранники, вооруженные более чем серьезно, могли бы называться гекатанхирами. Эти странные мысли помогали Лизе отвлечься от преследующего ее образа воскресшего Питера, изуродованного и разочарованного. В больницах тоже есть запасные генераторы. Виха что-то невнятно забормотал. «Ты прав, я тоже его почувствовал», — зажужжала рация. «Выдвигайтесь, следуйте плану», — голос Майка казался механическим. «Если что-то пойдет не по плану, то, вы знаете, что надо делать». Лиза честно признавалась самой себе, что не знает, но на всякий случай кивала, подражая товарищам. Ее роль в этой операции была не очень большой. Открыть здоровую металлическую дверь и отключить кое-где камеры, в систему она уже проникла. Ну и конечно, сопроводить товарищей, оказав, если это потребуется, огневую поддержку. Тук-тук, блять, под удивленным взглядом Лизы, Хиро положил в карман гранату с горизонтальными красными полосами. Не удивляйся, в данном случае, это необходимо. Помимо пистолетов, снабженных глушителями, у мужчин были пистолеты-пулеметы, тоже с глушителями, и по набору метательных ножей. Лизе же достался совсем небольшой, почти карманный пистолет с дозвуковыми патронами. «Идем спокойно, уверенно, Майк на связи, я понюхал, Виха поговорил с духами-хуюхами, а ты, Лиза?» Хиро не знал, чего еще смешного сказать. «Ну, что-то там сделала со своим электронным мусором». «Замолчи», — тихо сказал Виха. «Напрыгиваешь сразу после моего броска, понял?» Хиро кивнул. Злой блеск карих глаз и не менее злой блеск стали, его уговорили. Они перемещались тенями. Город горел. Окруженная истошными криками сирены людей, группа убийц продвигалась к черному входу клуба, который охраняло два человека. Минута ожидания у перевернутой скамейки, охрана сообщила о том, что все в порядке, после чего индейцы и вьетнамец сблизились. Все произошло очень быстро. Неожиданно вытащенный томагавк с легкостью пробил забрало, почему-то полицейского, шлема, а Хиро прыгнул на второго охранника. Нож для забоя свиней отлично справился и с человеком, пробив шею насквозь и застряв где-то между шейными позвонками. Кокаинщик вовремя нажал на предохранитель автоматической винтовки, избегая крайне нелепой смерти. «За нами кто-то наблюдает», — грубую деревянную маску индейца освещала полумертвая лампа над входом, на томагавке блестела кровь. «Не пойму только, кто». «Какая разница?» У охранников, как и ожидалось, карт-ключей не было, пока это вписывалось в план. «Нам в любом случае заходить». Лиза прилепила к двери небольшую сферу, совсем рядом с интеркомом. Дверь эта открывалась лишь изнутри. Она повернула несколько колец сбоку, пока не раздалось 7 щелчков. Устройство задрожало. «Я надеюсь, что здесь нет камер». Хиро опасливо осмотрел углы, балаклава снижала обзор. «А то некрасиво получится». «Я зациклила изображение, время у нас еще есть». Лиза отошла от двери и приготовила пистолет. «Готовьтесь, сейчас откроется». Открытие сопроводил противный писк и почему-то взметнувшиеся волосы. За тяжелой автоматической дверью стояли трое. Их изумленные лица быстро превратились в агонизирующие. Убийцы работали экономно, один выстрел — один труп. Лиза зашла справа, Виха слева, а Хиро по центру. Больше никого. Пустой коридор служебных помещений и грохочущая в ушах музыка. Пока все шло по плану, кровь на плитках усиливала тусклый неоновый свет, заставляя его играть цветами. Синяя Лиза моргнула, и видение, слава богу, пропало. Ей не очень хотелось наблюдать перекошенные человеческие лица, прибитые к стенам. А теперь по лестнице вверх. Хиро припадочно дернулся. «Нам на второй этаж, нам в подвал», — Дейзи уверенно вела группу. «Уйди с дороги, червь». Странный тощий парень, видимо, плотно сидящий на героине, был отброшен в сторону. «Почему ты так уверена, что он тебя предал?» Питер шел рядом, старательно ощупывая стены. «У нас с ним старые счеты, да и только брат знал, где я живу». Дейзи яростно мотнула головой. «На этот раз я его точно убью, у нее есть брат». Питер заметил, что за ними неустанно следуют на расстоянии. Впрочем, не обязана же она все мне рассказывать. «Брат, некровный». За ними следовали люди Фроста. Питеру было достаточно лишь мимолетного прикосновения к плечу охранника, который сопроводил их почти равнодушным взглядом. «Значит, приговор должны привести в исполнение, даже не огласив». «Нехорошо». Питер оскалился. Он чувствовал запах крови, столь близкий и сильный, что избыток слюны скапливался в уголках губ и тек по подбородку. Налитые кровью глаза бешено вращались в глазницах, заставляя бойцов трястись. Их пропустили без проблем. Действительно, кому они нужны? Как только группа прошла чуть более бледные, нежели обычно. Охранники молча переглянулись и синхронно нажали тревожную кнопку. Повод был более чем значимый. Внизу было почти так же, как и наверху. Та же музыка, тот же беспорядочный секс, но добавилось кое-что, воистину омерзительное. Люди, подвешенные на крюках, их было много, почти над каждым столом, расположенным вокруг большой танцевальной площадки, висело двое или трое. Попадались как мужчины, так и женщины. Но не это вызвало у Питера ярость. Он увидел, как пожилая женщина высасывает кровь у совсем маленькой девочки, как молодая пара вскрывает пятилетнему мальчику горло. Питер слышал их хрипы и слышал смех. Мучителям нравилось то, что они делали. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень», — с безудержной яростью сказал парень. Питер, Аки предостерегающе взяла его за руку. «Подожди немного, действительно немного». Они шли прямо через танцпол, сквозь вычурно обычную толпу полупьяных и обдолбанных вампиров, когда музыка остановилась, как и дергающиеся фигуры. Так-так-так, в темноте была видна лишь улыбка диджея. Похоже, главные звезды сегодняшнего вечера наконец явились. Поприветствуем их. Но вместо этого, вампиры разошлись, образуя вокруг группы пространство. Вот это да, моя дражайшая сестра. Сквозь толпу к ним вышел седой мужчина в костюме. «Сегодня ты меня не разочаровала». Лицо у него постоянно плыло, меняя черты, так что для Питера он оставался просто враждебной массой плоти. «Знаешь, а ведь, кончай с этим спектаклем», — прервал его Питер. «Ты служишь Фросту, нехорошо перебивать старших». Взгляд его стал колючим, а форма застыла. «Но я скажу тебе, я никому не служу, лишь благодарю за оказанную услугу. Фрост же присмыкается перед ним, перед Ламагрой. Поэтому здесь сегодня я, а не он, чтобы предложить тебе помощь». Бисмарк перестал быть силой. Старик слишком сильно зациклился на артефактах прошлого. Сейчас проблемы решают по-другому. Завтра, когда он ляжет спать, его подушка взорвется, разбросав повсюду серебро и мозги. «Зачем?» — только и спросил Питер. «А ты не знаешь, он хочет уничтожить всех людей, с твоей помощью», — усмехнулся тот, кого Дейзи называла братом, а все мировое сообщество — Энтони Блинкином, весь род человеческий. «Хотя мы, вампиры, бок о бок живем с людьми не одно столетие. Он обезумел, но ты, его сын, еще имеешь шансы на спасение. Посмотри на свою правую руку. Вот она, печать зверя, твой счастливый билет». Удар счастливого билета развалил ближайшего вампира на куски, оставляя на подсвеченной плитке кровавые полосы. Выжившие бросились в рассыпную, шипя и осыпая Питера проклятиями. Лишь Энтони остался на своем месте. «Как, если закончишь здесь, поднимись на второй этаж, ты найдешь меня по запаху». Метаморф неожиданно быстро оказался у дверей. «Времени на принятие решения немного, Питер, так что действуй, не задумываясь». На него набросились всем скопом. Питера кусали, били по лицу, несколько ударов коленом попало в пах, но это не могло его остановить. Он раскидывал нападавших, коих, казалось, собрался весь клуб, рвал их на части когтями, ломал кости, сворачивал шеи.